Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уж совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший для себя и для других твердые правила, какой-то не нами, глупцами, а нашими отцами и дедами, раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашний, так и общественный. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье, состоявшей из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и 16-летнего сына, неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом. Безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукоделием, сторожка ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте», — негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку, и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно приветливой жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он не спеша вытер руки, с сумрачной усмешкой кинул ей полотенце на голову. Она при этом радостно вспыхнула и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые и шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что, так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Борчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписаные, у нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии — гордостью.